Напуганный девятой казнью, а именно тьмой, о чем было сказано в прошлой беседе, фараон еще раз показывает уступчивость, предлагая Моисею пойти совершить служение Богу, но только без скота. Моисей отвергает это компромиссное решение словами: «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». 10 глава, книга Исход, 26 стих. Это требование опять пробудило строптивость разъяренного деспота, и аудиенция кончилась страшными угрозами фараона, что дерзкий нарушитель его спокойствия, то есть Моисей, должен будет умереть, если только опять увидит лицо фараона. Но события приняли уже вполне решительный оборот. Приближается десятая казнь Божья. Вот слова Божьи. «В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Книга Исход, 11 глава, с 4 по 7 стих. В этой беседе затронем события, касающиеся только египтян, ибо Бог сделал различие в данном случае между египтянами и израильтянами. Ангел смерти. «И умрет всякий первенец» – такова суть десятой казни. При всей его мудрости и власти, в данном случае, фараон окажется совершенно беспомощным. Его мудрецы и чародеи также не имели способности противостоять ангелу смерти. Научные изыскания того времени или настоящего не в состоянии предотвратить ангела смерти, ибо, как Слово Божье говорит нам, раньше или позже, но все же всем суждено умереть, всему свое время. Но если мы перейдем от общего к частному, а именно явлению ангела смерти в данном случае, это было нечто потрясающее. Обычно мы не знаем день или час кончины нашей или наших близких. Но здесь было открыто через Моисея, что ангел смерти пройдет в полночь. Была ли это полночь наступающая или через день, трудно сказать. Важно другое, а именно, что египтяне находили состояние страшного переживания, и даже трудно представить, чтобы, зная это, они могли спокойно спать. Если историк Геродот напоминает о том, что на похоронах египтяне, проявляя свои эмоции, обнажались и били себя в грудь, то нам даже трудно представить, какова была их реакция после того, как совершилась десятая казнь. Воистину, как Слово Божье говорит, будет великий плач, которого не было и не будет в земле египетской. К этому следует заметить, что смерть касалась первенцев в семьях египтян, которые считались наследниками и имели привилегию над остальными членами этой семьи. Среди евреев, так, например, первенец получал отцовское благословение, Бытие 27:1-4. Был уважаем среди остальных братьев, Бытие 37:22, и получал двойную долю наследия по сравнению с остальными, Второзаконии, 21 глава, 17 стих. так и среди египтян первенцы в их семьях также имели привилегию. Интересно то, что в Псалме 77-51 стихе сказано о первенце египетском как о начатке сил. К этому можно присовокупить и смерть первенца рабыни при жерновах, а работа при жерновах считалась унизительной, потому что к этой работе употребляли людей ни на что другое неспособных. И еще, смерть имела влияние и на первородные из скота, а это могло значить, что смерть животных поражала египтян в их религиозных и натуралистических верованиях. До этого явления, то есть до ангела смерти, Бог использовал природные ресурсы, явления для обуздания сердца фараона. Он использовал жаб, мошек, песих мух, саранчу. Но вот приходит время, когда к ожесточенному сердцу фараона Бог говорит: «В полночь я пройду посреди Египта». 11 глава, 14 стих. И таким образом, дело подходит к кульминационному пункту, пункту встречи фараона и его народа со смертью своих первородных. Необходимость десятой казни. Последствия этой казни говорят нам о великом вопле египтян, вопле которого в такой степени до этого не было и не будет. 11 глава, книга Исход, 6 стих. Возникает вопрос, нужны ли были все эти казни, включая и последнюю, более страшную, чем предыдущие? Конечно, мы не можем упрекать Бога в его действиях, пусть даже часто они для нас кажутся и непонятными. И все же, наряду с некоторыми действиями Божьими, которые нам трудно объяснить, вырисовываются объяснения на страницах Священного Писания, касающиеся действия Божьих, по крайней мере, в тех случаях, о которых мы должны знать. И вот несколько причин, почему египтянам пришлось встретиться с десятой казнью. Греховное состояние египтян. О греховном состоянии фараона, о его ожесточенном сердце и сколько раз он ожесточал его, было сказано раньше в одной из предыдущих бесед. Фараон доходит до такого состояния, когда Бог, как сказано в послании апостола Павла к римлянам, предает Бог в похотях сердец их нечистоте, Римлянам 1:24. А о народе египетском, о их моральном состоянии можно узнать, читая Слово Божье. Например, в книге Исход 9 главе и 34 стихе сказано, что фараон продолжал грешить и отягчил сердце свое сам и рабы его. И, конечно, эти казни были для них способом наказания. Кроме других причин, которые за недостатком времени невозможно упомянуть, есть еще одна причина, которой и закончим сегодняшнюю беседу. От первой казни до последней прошел какой-то определенный Богом промежуток времени – часы, дни, месяцы. Есть даже предположение, что от первой до последней казни прошло 6 месяцев. Оспаривать или утверждать этого не собираюсь. Для нас важным должно быть то, что Бог именно не расправился с египтянами в течение первой или второй казней, или даже третьей, но проявил по отношению к египтянам свое долготерпение. Жаль, что многие видят, как Бог наказывает грешников, но не видят долготерпение Божье к таковым. Желая обратить внимание на это человеческое упущение, апостол Петр Во втором послании, в главе 3, стихе 9, говорит нам так. «Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И об этом действии Божьем в книге Исход 7 главе 5 стихе сказано следующее. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Видя в настоящее время наказание Божье, да не будем пренебрегать и долготерпением Божьим, ибо оно ведет нас ко спасению.